хуй сосать. А в микрофон читай. А на велосипеде умеешь ездить? Я умею кататься на велике. Только с сидушкой. Ну, я тебе без сидушки не предлагал. Да я уже смотрел по глазам, что уже хотел сказать. Да, думаю. А седло где? Почему я такой раньше злой был, да? Потому что у меня сидушки на велосипеде не было. Но у тебя, конечно, ну, такая зависимость, да? Да никакой нету, братан. Я раньше, да, но сейчас я нет. Пусть зашкаливает сердце. Нельзя так понаглеть, что давай там алкоголь плохо. Я понял. Да и зачем, блядь? Трезвым, блядь, удобнее. И даже я вот выступаю, играю сеты диджейские. Я, блядь, все контролирую. Когда я объебан, я, блядь, просто кручу уже, ну, от пизды. И это немножко кринжово, честно. Да, ну, я люблю посмотреть именно. Рэп, честно, вот я не люблю читать. У меня сейчас тур большой. Я, блядь, пиздец. Но придется. Это работа. За нее получу деньги. Эти деньги потрачу на себя. Куплю себе еще чего-нибудь. Тебе подарю. Что хочешь, проси, блядь. Я отвечаю на пидораса, я тебя подгоню. Давай я тебя попрошу меня послушать. Нет, блядь. Я разговариваю, ты меня слушаешь. Телку проколота? Нет. Давай, задавай вопрос. Какие планы на 2025 год? Три альбома. Поехать в июне в Берлин. Почему не четыре? Потому что Бог любит троицу. Поехать в Берлин на хор Берлин. Есть такая хор Берлин, такая штука. Прям вот эту троицу любит он, да? Нет, там такая, короче, как туалет, такая комната автоматизированная. Там поставят пульты, идет стрим. Это самое просматриваемое. Это как бойлер-рум. И там, короче, все вот эти вот техно. И вроде у нас как срастается. Если мы туда попадаем, мы на Европу выходим. Выходим на Европу, блядь, сам понимаешь. Или как говорится? Где? Пиздует. Давай, начинай свою хуйню. Меня Антон зовут. Ну, ты знаешь. Антон? Антон. Знаешь что, я сейчас могу угадать фамилию. Давай. Астерни. О, ты вот здесь прочитал? Нет, блядь. А там написано. А нихуя там еще и написано было? Да. Спасибо, что пришел на разговор. Бро, на самом деле, тебе спасибо, что позвал, блядь. Мы же с тобой одногодки просто. Нет. Да. Мы с тобой однолетки. Однолетки, ты так это называешь? Да. Ну ты 84-го? Согласен. Я 84-го. А? Месяц. Октябрь. А я летний. Май. Июль, блядь. Июль у тебя? 1 июля. 1 июля. Да. Знаешь, первое. Первый номер. Давай перечислим все твои зависимости. Вообще все? Ну да. Мы не сможем их все перечислить, потому что мы зависим от воздуха, от людей, от наркотиков. От... Ну давай, я попробую все-таки. Вот я где-то читал, что ты можешь рюмочку выпить. И можешь, не могу. И можешь сигаретку скурить, да? Я больше ничего не упустил? Смотри, сигареты и вообще отдельно. Я сегодня ни одной не скурил. Но можешь. Ну это какое-то баловство. Я из сигареты, я знаю, что... Бля, бренды не хочу называть. Я сигареты такие, ну, подороже. И чем дороже, тем оно хуёвее, блядь, на самом деле. Бунштуки, блядь, там все зауба. Короче, я рекомендую не курить, потому что это самая хуёвая зависимость. Вторая зависимость – это алкоголь. Алкоголь – это очень плохо, от него умирают очень много людей, потому что, ну, сердце там

пиздец. Вон по городу роботы-доставщики ездят, куклы эти сексуальные могут с тобой разговаривать, а они шмаль выбрали. Ну серьезно, ну что вы, ну потерпите, скоро на велосипедах будем вон в космос летать. Если эмоций не хватает, не знаю, на ВДНХ съездите погуляйте, там ебать какой красивый фонтан. Наоборот, надо помочь. Людям жить надо. Эти люди, ну они ж, блядь, у них какая-то пустота, они ее заполняют. Не есть конченые, есть там целевые вот эти вот, которые там хуи отрезают. Вот я к ним и обращаюсь. Они не увидят эту передачу, братан. Они блядь, у них... Все смотрят ВК-видео, ты что? Про кого я говорю, у них даже нету, блядь, мониторов. У них, блядь, паркет, обоссанные стены. И вот, вот эта хуета в поток ходит, и все. А с каких пор паркет это плохо стало? С тех пор, как я это рассказал. Паркет не тренд. Ламинат тренд. Я все-таки считаю. А кого ебет, как ты считаешь? А, меня? То есть тебя ебет? Да. Красавчик. К себе прислушиваюсь, по крайней мере. Я тебя поймал сейчас красиво. Ну ты, блядь, ты ж сидел. А где я сидел? Только не говорю про бутылку. Будет слишком просто. Ну да. Кувшин. Не кувшин. Получше? Самовар. Самовар. Да, с сапогом, блядь. Не, ну правда, но наркотики это зло. Ну, я блядь, да, конечно, на зло, блядь. Говорю, я, да, поэтому... Я так... добавлю... Потому что если, ну... Я вкратце, может, добавлю? Да, конечно. Про наркотики, что я хочу сказать, блядь. Ну, они, он из меня сделали, блядь, животное, нахуй. Которое сейчас в человека постепенно возвращается. Вот. Что было год ты сейчас на... прям свеженький. Ну там, да, год согласен. Назад, блядь, я бы здесь сидел вообще не свеженький. А может быть, даже не приехал. Ну давай вот перечислим все-таки все твои зависимости. Алкогольная, никотиновая, наркотическая. Да, братан, не буду... Секс-зависимость. Да. Порно-зависимость. Да, порно-зависимость. Игровая. Игровая. Игровая, да, я стримлю. И любишь футбол, да? Виртуальный или такой? Ну... На площадке, да? Ну да. Люблю. Но я хуёво играл, сразу скажу. Но люблю. Футбол люблю. Удивительно. Ну что ты хуёво играл? Я признаю... Тебе пишет кто? Дзюба написал. Нормально все, бро. Держись. Ты хороший игрок. Ты хороший игрок. Ты пас тогда отдал нормально. Не, ну... Слушай, Паша, вот а ты, ну, не считаешь, что нечестно иметь столько, ну, много зависимостей? Или ты, ну, столько зависимости имеешь, чтобы тебе никто не мог предъявить, что ты алкаш, типа, или что? Ну, ты бро, же, типа, не... Похуй, ты же не алкаш, бро, ты же... Бро, не бро. Только алкаш, не, получается. Я алкаш, наркоман и... переживаю, что у нас в любой момент может разговор закончиться. Нет. Нет? Просто, ну, как бы... Ты можешь уже чувствовать раф. Как тебя вот? Лавандовый? Да. Как тебе? Или раф 4? Раф 4. Хороший. Слушай, Паша. глубокое фарватер. Не скажу, что согласен. Значит, пиво там. Я его не знаю. Не хочу оговаривать. Не пересекаться. Oh,